в наше-то время подобные слова годятся для словаря, а в жизни, пожалуйста, без философии. Вы очень торопитесь? Было бы нормально, если бы и вы торопились так же, как я. Вот, видите, я не тороплюсь. Поэтому я позволил себе пригласить вас в помещение, чтобы можно было поговорить по-человечески, сидя, не так, стоя на ветру. Конверт, пожалуйста. Усатый рассмеялся, словно услышал что-то остроумное, и подошел к Андреевску. Тот не двинулся с места. Серьезно? Вы думаете, что дела делаются именно так? Пожалуйста, конверт, пожалуйста, папка. О, вы в этой профессии новичок. Обращаю ваше внимание на то, что к этой профессии я не имею никакого отношения. Я в ней вовсе не начинающий, как вы говорите, не обучающийся. Просто-напросто я не интересуюсь ею. Не интересуюсь, и все. Наверное, вы не знаете, о чем идет речь, и как все это случилось. Прекрасно знаю, господин инженер, прекрасно знаю. Я все знаю. Не нужно терять время на рассказ о том, что я мог бы забыть. Значит, мог бы забыть. Хорошо. Если тебе поверить, то можно принять тебя за туза. Но это маловероятно. Тузы в этой профессии собственной шкурой не рискуют. Трепач, балаболка, вот ты кто. Послушайте, господин Виктор Андреевску, вы наивный человек. Вам не понравилось, что я назвал вас новичком. Как вам будет угодно. Но то, что вы наивны, этого вы не можете отрицать. Ну, положим, я передаю вам этот конверт, беру эту папку, сажусь в машину. Но я не наивный мальчик, господин инженер. Меня вокруг пальца никто не обведет. А что в папке? Как что? Разве вы не знаете? Как и договаривались, копия моего проекта. Вот и посмотрим, как хорошо ты осведомлен, подумал Виктор. Если все идет нормально, то ты должен знать об исчезновении оригинала. Ты должен спросить меня об этом. Должен проявить озабоченность. До сих пор чувствовалось, что осведомлен ты прекрасно. О каждом движении осведомлен. Надеюсь, и о том, что произошло в те два дня, как я закончил работу, ты тоже в курсе. А что, если вдруг связи твои нарушились? Логически рассуждая, у тебя нет причин устраивать мне допрос. Исчезновение работы, интересующей тебя, согласно твоей логике, может означать только одно. Другая иностранная разведка наложила на нее свою лапу раньше, чем ты. Если тебе это неизвестно, то все просто. Но весьма маловероятно, что ты этого не знаешь. Тогда почему же ты молчишь? Почему рискуешь многим ради проекта, который, как тебе известно, другие получили раньше тебя? Вот этого я не понимаю. Что-то здесь не согласуется. Отсутствует здесь какое-то звено, отсутствует. Это, само собой, копия вашего проекта. Смею надеяться, что вы не привезли 22 страницы чистой бумаги. В этом я могу убедиться и сам. Но моя компетентность здесь и кончается. Я не инженер электроники, не физик, я деловой человек. Следовательно, необходимо, чтобы мои эксперты внимательно изучили ваш проект и подтвердили, что все в нем действительно в полном порядке. Вот оно что. все предвидел.